Глава 10. Ривеналс. За окном уже господствовала ночь. Я продолжал сидеть в кресле и бездумно смотреть в окно. Соперничая с яркими пятнышками разноцветного города, на бархатном небе подрагивали огоньки далеких светил. В моей комнате царил мягкий полумрак. На черном одеяле белым пятном выделялась рубашка, сброшенная сразу по возвращении в спальню. Я надеялся подремать. Вот только оставленная за высокими стопками из папок Аури будоражила сознание. Сложно поверить в реальность происходящего. Девчонка не могла быть ею. Мне не суждено встретить вторую особенную. В воздухе появилась заметная вибрация. Я вскочил, обвел встревоженным взглядом комнату, подхватил первую попавшуюся рубашку и поспешил на источник. Не было запаха, не раздалось звуков. Однако волоски на руках встали дыбом от ощущения чего-то важного, происходящего прямо в моем доме. А стоило ворваться в комнату с Майри, как застыл в дверном проеме. Она спала, щеки раскраснелись, руки сжимали край юбки и натягивали ее. Девчонка вдруг страстно застонала, и от этого звука меня накрыло легким дурманом. Я затаил дыхание и медленно втянул носом воздух, тут же ощущая сладкий привкус во рту от запаха ее наслаждения. Не в силах устоять на ватных от накрывшего вожделения ногах, привалился к дверному косяку и мотнул головой. «Демоны! Почему так сильно?» Устремил взгляд на девчонку. Двинуться бы к ней, разложить на этом самом столе и показать, что означает настоящее наслаждение. Ауре понравится. Даже будь я груб, жесток, неаккуратен, она в любом случае достигнет пика и кончит одновременно со мной. Такова сущность чистокровной Ауре. Ощущать за двоих. Конечно, если Майри являлась таковой. Забыться бы с ней, но если переступить грань, это обернется смертельной опасностью. Для меня. Одно соитие, и между нами образуется нерушимая связь. Односторонняя, учитывая нравы нынешней молодежи. Будь Майри девственницей, все оказалось бы взаимно. Да только кто из девушек в 21 не попробует запретный плод, который ранее берегли только для своих мужей? Поколение развратных шлюх. Они даже не задумывались, с кем спали. Большинство делали это без разбора, отдавая свою девственность за обычный поцелуй. Или же продавали за деньги. Я сложил руки на груди, с трудом сдерживая желание. Член уже пульсировал болью. Запах Аури окутывал, все усиливался, обещая довести до звериного безумия и сломить мою волю. «Слишком вкусное!» «Я же захлебнусь!» — вскрикнула девушка и впилась в меня испуганным взглядом. Щеки ее покраснели еще сильнее. Мэри судорожно выдохнула, гулко сглотнула и собралась потупить взор. Но тут же вновь посмотрела мне в глаза. Я видел, как высоко вздымалась ее грудь. Ярко ощущал запах ее не просто возбуждения, а оргазма, который должен быть лишь со мной. Поймав себя на запретной мысли, мотнул головой и направился к креслу, в котором пару часов назад держал девчонку на руках. Следовало отправиться спать. Да только разве можно уйти от Аури с такими восхитительными до умопомрачения запахами? «Что было в твоем сне?» Сдавленный от вожделения голос наполнился магией, тем самым прозвучав холодно. «Ничего», — передернула плечами Майри. «Ты занималась сексом со мной?» В карих глазах вновь появился испуг. Зрачки расширились. Жилка на шее начала пульсировать быстрее. Девчонка упрямо фыркнула и замотала головой, вновь прибегая ко лжи. «Отвечай!» — Раздражение разлилось по венам. Меня тянуло к ней, и это желание с трудом удавалось подавить. Казалось бы, всего лишь запах. Потому аури столь опасны для драконов. Еще с появлением людей и началом нашего кровосмешения древние тоже истребляли их, видя в них собственную слабость. Такие девушки словно наркотик. Манят, подчиняют себе, малейшим движением способны поставить на колени самого сильного из высшей касты. Но все изменилось, стоило встретить Зайрину. Мир перевернулся, а она стояла в его центре с идеально прямой спиной и лишь наблюдала. Моя маленькая аристократка. Жена открыла мне новые грани возможностей. С ней удалось понять, что вместе со слабостью приходят и невероятные способности. Непробиваемая чешуя, быстрое перевоплощение, усиленная магия, а также зрение, слух, обоняние. Но для этого необходима двусторонняя связь, и ее не создать, если девушка не девственница, если боится, ненавидит или испытывает другие негативные чувства к дракону. Многие этого не поняли. Большинство древних погибло от подосланных людишками аури, так и не сумели справиться с неожиданной зависимостью. Подчинились, подставились, ошиблись. И я не нашел сил. Однако мне повезло. Зайрина не испытывала ненависти. Лишь спустя несколько лет я понял задумку людей. Ослепленный своей аурой не замечал, что происходило вокруг. Не видел, как быстро уходят к праотцам драконы, подверженные такой же зависимости. Вот только всем свойственно ошибаться. Мы выжили. Нас осталось не так много, однако и людей в те годы поубавилось. Вот только вместе с ними погибли и аури, уже уничтожаемые руками собственных отцов и матерей. Сейчас о них вообще забыли. «Если не хочешь говорить, то можешь показать», — указал я взглядом на ширинку своих брюк. «Это всего лишь сон», — сдавленно проговорила Майри. «Разве так важно?» «Важно, если со мной. Меня больше интересовал этот вопрос, чем сам факт секса во сне. Ведь если там был кто-то другой, значит, к ней прикасался не только я. Ни одна моя магия тогда струилась по жилам аури». «Там была ваша первая встреча с Зайриной», — быстро выпалила она и опустила голову. Я поморщился. Перед внутренним взором пулей пронеслись моменты из прошлого. Совсем юная девчонка. Вызов в каждом ее движении и тепло от нашего соприкосновения. Она не боялась. Без пререканий выполнила мою прихоть, которой собирался унизить ее, показать истинное предназначение, надругаться и выбросить из замка. «Но я ведь дракон, а она аурия. Даже я, один из древних, не сумел воспротивиться, не ожидая столь сильных ощущений от накрывшего нас оргазма. И очнулся только после полноценного секса, возле того же камина с утомленной Зайриной на груди». «Я не понимаю, почему это происходит», — обреченно добавила Майри. «Магия исполняет твое желание». Тут же отозвался я, не намереваясь утаивать от девчонки правду. «Пусть знает. Пусть откроется мне». «Я не желала ничего этого!» — с надрывом произнесла она и уронила лицо в руки. «Изначально ты пришла ко мне, предлагая себя для постельных утех. Затем ты впитала мою магию. Вот она и показывает разные варианты, как можно получить то, ради чего ты заявилась в мой дом». Плечи девчонки опустились. Она замотала головой. Казалось, ее сейчас накроет истерика. Прольются слезы, прозвучат угрозы и мольба. «Тебя отвезти домой». «Домой?» Тут же оживилась Аурия. «Можно? Но я не нашла ничего в этих папках. По маминой линии был только Зианров Грай Мелифрас. А по папиной...» Девчонка вздохнула и, заглянув в свои пометки, продолжила. «Пирин, Скоттер... «Этого достаточно. Ты не чистокровная. Вода и смесь земли с огнем, да еще не в одинаковом поколении. К тому же у твоего отца есть магия, а у матери нет». Мэри грустно усмехнулась и пожала плечами. Она поднялась, поправила юбку и замерла, явно не представляя, что делать дальше. Я не сдвинулся с места. Зачем предложил отвезти ее домой? Столь ценную находку нельзя отпускать. Нужно держать днем и ночью при себе, наслаждаясь эмоциями, запахами, резкими перепадами настроения единолично. Пить, как уникальное редкое вино, смакуя каждую каплю. «Так...» Потопталась девчонка на месте, указав большим пальцем на дверь. «Мне самой уйти или еще что-то нужно?» «Поцелуй». Я посмотрел на нее с вызовом. «Если Майри уедет прямо сейчас, то от нашей встречи останутся смешанные чувства. Девчонка не захочет вернуться. У нее не возникнет желания вновь оказаться в стенах этого дома рядом со мной». Но если доставить Ауре нечто приятное... «Вы верно сейчас шутите?» — заволновалась она. 500 золотых к тем обещанным 2000, если поцелуешь сама». Она коснулась воротничка блузки, словно собралась поправить что-то на шее. По бегающим глазам стало понятно. Волнуется, не понимает, боится... «И не стоит подвергать сомнению мои слова», — холодно произнес я и неторопливо поднялся. Начал наступать. Мэри шагнула назад, испуганно обернулась и вскоре уперлась в стену. «Не нужна мне загнанная в угол мышь. Удвою при условии, что подавишь ненависть ко мне и отдашься происходящему». «Я...» — голосок ее подрагивал. «Я не смогу». Девочка смотрела на меня затравленно, снизу вверх, приложив ладони к белой поверхности стены. Она даже не представляла, насколько сильно хотел сейчас сорвать с нее всю одежду и выбить старыми, как мир, движениями все эти ненужные эмоции. Я только сейчас понял, что именно хочу увидеть в ее глазах. «Попытайся». Понизил голос до полушепота. «Если подавишь ненависть, то не окунешься в видение Зайрины». «Но зачем это вам?» «Кое-что проверяю». Скользнул я взглядом по милому личику, упершись ладонью в стену возле ее головы. Подался вперед и медленно произнес возле самого уха. «Если поцелую я, то дам 250 вместо 500». «Какие-то неправильные у вас расценки», — на выдохе сказала она и подалась вперед на пару мгновений, коснувшись своими губами моих. «Так считается?» Она дерзко подняла глаза. «Нет». Девушка едва не зарычала от злости. Она ухватилась за края моей рубашки и снова потянулась ко мне. Да только я отстранился. «Так и быть, 500 засчитаю». «Нет уж, сами сказали, что не подходит». Процедила она сквозь зубы, источая волны неприязни. «Я говорил, что удвою, если без ненависти». Покачал я головой, вновь поражаясь безмерной любви людей к золоту. «Хорошо». Уверенно произнесла Майри. 1000 за поцелуй, но только за него. Ауре прикрыла ненадолго глаза, сделала глубокий вздох и посмотрела на мои губы. Подалась ко мне, замирая в миллиметре. Кожи коснулось ее обжигающее дыхание. Девчонка преодолела оставшееся расстояние и проделала все с такой нежностью, будто вложила в обычный поцелуй нечто сокровенное. Настолько тайное, о чем сама боялась подумать. Как не поддаться? Как не перехватить инициативу? Как не вжать глупую Аури в стену, сминая не только ее губы, но и грудь, попу, лишая ее ненужной одежды, запуская руки под юбку? Я позволил себе запустить ладони лишь в ее волосы. Шагнул вперед, сокращая между нами последние крохи свободы. Мой язык ворвался внутрь. Аури задрожала, застонала, вцепилась в мои плечи. Я поднял ее вверх за талию, тут же ощутив, как переплелись ее ноги на моей пояснице, и прижал к стене. «Ривз!» — простонала Майри на выдохе, стоило перейти к шее. Однако это прозвучало, как гром среди ясного неба. Я замер, с ощутимым трудом оторвался от сладкой кожи, посмотрел в глаза, с трудом сглотнул. «Засчитывается!» Разозлился больше на себя, чем на нее, и поставил девчонку на ноги. «Теперь можешь идти. Корн тебя проводит».